Во сне Леонид бежал по крыше. Подошвы били в гулкое железо, в глаза смотрело яркое полуденное солнце, в ушах свист ветра и револьверный лай. Быстрее, быстрее, быстрее! Погоня близко, настигает, дышит в затылок. Беги, Ленька! В жизни так убегать не приходилось. Еще в 1918-м на первых облавах молодой чекист понял, что способ это больше для американской фильмы. Крыша, она неровная и обрывается в самый неподходящий момент. Дворами да подворотнями уходить куда сподручнее. Главное город знать и дыхалку иметь хорошую. А после и на собственной шкуре испытал, когда за фортом великий гон начался. А еще надежнее не стаптывать подметки, а вовремя за угол завернуть, выхватить маузер номер два и подождать, пока загонщики подоспеют. Не на того зверя охотитесь. Но это в жизни. Сейчас же был сон, под ногами гремела кровля, крыша изгибалась, то вздымаясь вверх, то падая уклоном. А враг настигал, шершни пули уже не свистели, гудели, а впереди была пропасть. Не питерский двор, булыжником мощеный, не морская глубина, где утопили Жору Лафара, а безвидная бездна, в которой нет ни дна, ни покрышки. «Тогу-богу!» — как говорил Яша Блюмкин, когда-то учившийся в одесской Талмуд-Торе у знаменитого Менделеймохер Сфорима, то, что было до творения, неосязаемое, неживое, не имеющее имени. Сейчас все кончится. Он добежит до самого края, ударится об острый солнечный луч. Все. Разверзнется твердь, оборвется сердце, зайдется горло в крики. Что может быть хуже смерти? Только смерть и забвение. Пот на лице, гулкий стук крови в ушах, радостные вопли загонщиков. Не будет больше Леонида Пантелкина, не вспомнят, не помянут, изымут из бытия, словно фотографии из личного дела. Не рождался, не жил, даже не умирал. Тогу-богу, ни дна, ни покрышки. Просыпайся!